шутить над собой не позволю. — Что случилось? — спросила ее тетка Ся, вспомнив про свои обиды. И наложница Джао рассказала ей, как обманули Дзя Хуаня, подсунув ему пудру вместо розовой мази. — Неужели вас это удивляет, госпожа? — изумилась тетка Ся. — Подумаешь, какая важность. Вчера дело было поважнее. Одна из девчонок вздумала на этом месте жечь бумажные деньги. Ее поймали и хотели наказать, но за нее Бао Юй вступился. А другим в сад ничего вносить не позволяют, говорят, нельзя. Разную мелочь считают запретной, а сжигание бумажных денег разрешают. Верно это? Кто сейчас в доме старший после госпожи, если не вы? Кто осмелился бы вам перечить, если бы все домашние дела вы взяли в свои руки? Все эти напудренные морды мерзавки, и нечего их бояться. Мне кажется, нужно воспользоваться происшествием с пудрой и бумажными деньгами и найти управу на этих негодяек. Я буду вашей свидетельницей. Это и вашу репутацию поднимет, тем более что барышням и невесткам неудобно будет ругаться с вами из-за каких-то девчонок. Слушая ее, Джао только одобрительно поддакивала. «Правильно, верно. Но только я не слышала о сжигании денег. Расскажи мне поподробнее». Тогда тетка Ся рассказала ей все, что знала об этом деле, и в заключение добавила. «Напомните им только это, а если они начнут отрицать, мы придем вам на помощь». Наложница Джао была очень довольна и бодро направилась во двор наслаждения розами. Когда она пришла туда, Бао Юя не было, он ушел к Дай Юй, а Фан Гуань и Си Жень сидели за обедом. Как только вошла наложница Джао, они вскочили с мест и предложили ей сесть. «Что это вы так торопитесь, госпожа?» — спросили они ее. «Присядьте с нами, откушайте». Однако Джао молча приблизилась к столу, швырнула пакетик с пудрой в лицо Фан Гуань и, тыча в девушку пальцем, разразилась бранью. «Потаскушка! Тебя, паршивую девчонку, купили за деньги, ты тоже была актрисой. Ты хуже самой последней нашей служанки. И ты еще осмеливаешься так заноситься. Бао Юй хочет сделать подарок, а ты ему мешаешь. Может быть, он дарит твое? Ты обманула моего сына, подсунув ему пудру. Думаю, что он ни в чем не разбирается. Но как бы там ни было, он брат Бао Юя и такой же хозяин, как Бао Юй. Как ты смеешь относиться к нему с пренебрежением?» Фан Гуань не могла стерпеть такого оскорбления. Она громко заплакала и сказала: «У меня больше не было мази, поэтому я вынуждена была дать ему пудру. Ведь если бы я сказала, что мази нет, он бы мне не поверил. Неужели пудра плохая? Да, я училась играть на сцене, но я никогда не выступала вне стен нашего двора. Я еще девочка и никогда не занималась развратом. Напрасно вы меня ругаете. Не вы меня купили, и я не ваша служанка. Пусть я рабыня, и все мои братья и сестры рабы, но почему вы так ко мне относитесь?» «Не говори глупостей», — прикрикнула на нее Си Жень. Наложница Джао еще больше разозлилась и дала Фан Гуань две пощечины. Си Жень поспешно удержала ее. «Не ставьте себя на одну доску с девушкой. Я сама с ней поговорю». Но разве Фан Гуань могла смириться с такой обидой? Она разразилась страшными воплями. «Какое вы имеете право бить меня?» — закричала она. «Посмотрели бы лучше на себя в зеркало. Ну что же, бейте меня, бейте до смерти. Не хочу я больше жить». С этими словами она бросилась к наложнице Джао и подставила ей лицо. Служанки оттащили ее и стали успокаивать. Цинвэнь осторожно подошла к Си Жень и, тронув ее за локоть, прошептала на ухо.